Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Теперь это Турция. А 2000 лет назад земли эти были частью Римской империи. И здесь шумел огромный город, второй по величине и значимости после самого Рима. От него остались одни развалины. Но городской театр прекрасно сохранился. Мы стоим внутри его гигантской чаши, на знаменитой сцене театра города Эфес. Ровные каменные плиты, гладкие, пыльные, крови не видно. Неудивительно, все-таки 2000 лет прошло. Когда-то в день тут проходило до 50 гладиаторских боев. Люди дрались с людьми и с дикими животными. 30 тысяч зрителей следили за кровавым зрелищем с этих гигантских, словно в небо уходящих трибун. И сегодня театр потрясает своими космическими масштабами. На его сцене очень быстро улетучивается привычная современному человеку спесивая иллюзия собственной величины и значимости. В этой циклопической каменной воронке становишься очень маленьким. И как тогда? Чувствуешь уколы бесчисленных зрительских глаз. Слышишь вой публики, которой нужно только одно. Чтобы ты, букашка, пошел на другую букашку. Чтобы ты дрался с ней и убил ее. Либо красиво умер сам. Глупо, конечно, и наивно, но все-таки очень хочется послать сегодняшних великих режиссеров массовых зрелищ, военных и политических, в Эфес, в старый театр. Пусть постоят в его воронке. Представят себя эфесским гладиатором перед дебютом. И, может быть, потом, когда станут они вершить судьбы каких-нибудь очередных букашек, вдруг в них щелкнет воспоминание об этом ощущении, сильном и правильном. И, может, в тот день в мире прольется чуть меньше крови. По-моему, давно пора. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.